Бабушка, тоже рассмотрев гостя, тяжко вздыхает. А тот подходит к хозяйке и церемонно раскланивается. «Захарадзе, Сурен Акопович. Для вас, если угодно, просто Сурен. А ваше имя могу я узнать?» «Да, мил человек, а чего же не можешь? Здесь секретов нету. Зови, как и все, бабуля». «Ну, это должно быть родные так вас зовут», — сомневается гость. «А вот чужие как?» «Да у нас ведь тут все свои, чужих нету. Все так и кличут. По метрике-то я Ульяна, а это от внучат пошло. Баба Уля, а попросту бабуля. Теперь для всей партизанской я бабуля». «А отчество ваше как?» «Отец у меня, царствие ему небесное, звался Афанасием». Выходит, Ульяна Афанасьевна. Звучное имя. Ну что же, будем знакомы, Ульяна Афанасьевна. Старик вдруг наклонился и поцеловал выпачканную сажей бабулину руку. Бабушка, которой за всю жизнь ее рук никто не целовал, от смущения растерялась и спешно спрятала обе руки под фартук. «Что ты? Еще что удумал? А ты что это воротился?» — оборачивается она к Никите. «Сейчас уж очередище там поди длиннющее. В хвосте теперь-че будешь». «Да не, кто-нибудь из наших займет». «Кто-нибудь? Нет, чтобы самому первому успеть, да на товарищев своих занять. Ишь, кто-нибудь. Негоже так, Никитушка». «А в другой раз я», — оправдывается внук. «Значит, вас зовут Никитой, молодой человек. Ну что же, будем знакомы». Старик, как взрослому, жмет руку Никите. «Для вас, юноша, я уже, конечно, дедушка Сурен. Весьма признателен вам. Тебе, Никита. Ты ведь, можно сказать, первый мой знакомый в этом городе». «Сам-то издалече, видать?» — спрашивает бабушка. «А дед вовсе не по-нашему, имя мудреное. Да и слова-то у тебя хоть и русские, а выговор сразу слыхать не наш. Вроде как язык у тебя запамятовало, как имя-то?» «Сурен», — подсказывает старик, — «Сурен». «Говорю, мол, язык-то у тебя, Сурен, вроде как маленько не по-нашему пришит. Выговор не русский. Видать, издалече». «Издалека, Ульяна Афанасьевна», — соглашается гость. «Очень даже издалека. С Кавказа приехал, из Грузии». «Ой, из каких теплых краев! Да в Сибирь к нам! Верно, большая нужда заставила». «За сыночком я сюда приехал. В госпитале он здесь лежит. Думаю, вот выпишут, как он один домой доберется. Дорога к нам дальняя, и ой, какая непростая. Ее и здоровый-то не вдруг одолеет. А Гоча мой после тяжелого ранения. Слаб сейчас. Ну вот я и решил». «Без вызова, значит, приехал? Оно, конечно, не терпелось, понятное дело». «А как долго ждать-то придется? Что тогда?» — высказывает свои сомнения бабушка. «Ну и пусть, ничего. Я подожду. Только надо мне пристанище себе срочно найти, чтобы не пугать госпитальное начальство. Приду и скажу: не волнуйтесь, дорогие товарищи, мне жилья не нужно, я устроился. А вот если на что-то могу сгодиться, то Сурен Захарадзе к вашим услугам. Глядишь, вместе-то мы побыстрее сыночка на ноги поставим». «А то как», — уверенно говорит бабушка, — «родные же руки, отец есть отец. А вот уж мать-то порадуется, как ты сыночка ей привезешь». Старик отходит к двери. Там долго молча складывает свою бурку, потом тщательно умащивает ее на табуретку, сверху также старательно и долго укладывает мешок и папаху. И только потом, не поворачиваясь к бабушке, говорит сломавшимся голосом: «Нет, Ульяна Афанасьевна, нет, мать уже не порадуется. Война». «Ой, так она что, воевала, что ли?» «А сейчас, можно сказать, все воюют, кто как может. Мы со своей Анной Васильевной всех сыновей своих на фронт проводили, четверых. Старший Леон, пограничник, был на западной границе. Тот прямо в первый день погиб, даже в первый час. Потом про Гочу известие, тяжело ранен, в Сибири в госпитале. Он у нас самый младший. Сандро с Давидом и призывались в разное время, и воевали на разных фронтах, и погибли через полтора месяца, один после другого. А извещения пришли в один день. Ну, Аннушка моя, сердце не вынесло». «Ах ты, Господи!» — плачет бабушка. «Вот горе-то, горюшка черная! Вот она война-то лютая, вражина ненасытная! и не захлебнется же кровушкой-то людской, и не подавится. Ах, Суренушка, Суренушка, горемычный ты сиротинушка! Это сколь лишенько-то на тебя свалилось! Даст Бог, этот-то сыночек скоро уж поправится, тебе утешение. Бабушка гладит старого Сурена по лохматой седой голове, называет Суренушкой. Будто родня он близкая или знакома уже 100 лет. Куда же, Суренушка, на постой-то тебя определить? У нас, сам видишь, поворотиться негде. Да и беспокойно тебе тут будет. Ведь встанут наши огольцы-то, тут такое подымется, и свой сбежит. У нас, окромя Никитушки, еще 2, 5 годочков, да 3. Средненький-то вроде ничего, а младшенькая, поверишь, рта не закрывает, бесперечь кричит. Она у нас маленькая убогонькая, полезная. Уж на 4-й год перевалила, а все никак не пойдет, да не заговорит. А и то сказать, горе-то в дому, перво-наперво дитя жалит. «И у вас, значит, тоже горе?» — осторожно спрашивает Сурен. «А кто же теперь без горя-то, Суренушка? И нас оно не обошло. Может, конечно, и не тако, как твое. Да на каких весах взвесишь ты его, како тяжели? А легкого-то горя не бывает. Ты обо мне не беспокойся, Ульянушка». Сурен переходит с бабулей на «ты», словно горе ее, в котором она только что призналась, сразу породнило их. «На улицу ты, Суренушка, набрел, не приведи Бог. Беднее да несчастнее ее не сыскать. Здесь ничего лишнего нету, ни квартир, ни богатства. Тут ведь местных, да вот еще 2 дома. Какое у нас богатство, сам видишь, а у приезжих и того чище. Их, как перекати поле, лихим ветром принесло. Им и зацепиться не за что. Ну, выходит, мы родня. Меня вот тоже горьким ветром сюда занесло. А насчет богатств? Если честно, Ульянушка, то за приют мне ведь платить нечем. Дорога сюда обошлась, лучше не вспоминать сколько. А назад нам, слава богу, вдвоем ехать, вдвое больше надо. Мне бы сыскать какую-нибудь кухоньку летнюю или амбарчик с сеновалом. Ну, милок, перебивает Сурена бабуля, сразу, видать, не здешний. Никаких таких летних кухонек у нас тут не водится, и сеновалы редки. Городок у нас, конечно, маленький, а все одно не деревня. Да и в амбарчике сейчас, однако, шибко-то не наживешься. Вишь, на улке-то как стыло, того и гляди, снег падет. Мне холод не страшен, у меня вон защита какая, — кивает Сурен в сторону своей бурки. Это ты, милок, в Сибири не жил, морозов наших не пробовал, оттого и храбрый такой. Да ведь я надеюсь уехать до морозов. А у нас тут мороз-то и завтрего может нагрянуть. Бабуль, а может, в баньке? — подает голос Никита. Она же ничья, а в мороз и протопить можно. Это на пустыре, что ли? — уточняет бабушка. Да топится ли там каменка-то? А может, и потолок вовсе завалился? Стара уж больно банька-то. Да нет, — уверенно говорит Никита. Нет, она ничего еще. Мы с пацанами бываем там. Ничего в ней не завалилось. И каменка в порядке. Вот и ладно, — радуется бабушка. Вот и хорошо. Вы, значит, и уберете там, и подладите, что надобно, чтобы, значит, человеку пожить можно было. Сейчас увидишь товарищев своих, так и скажи. Бабуля, мол, велела. И чтоб сегодня же сделали. Да бегишь ты в магазин-то, — спохватывается она. Ой, не равен час, номерки там без тебя понапишут и в очередь не пустят. Вот и останемся тогда. Дома-то сам поди знаешь, шаром покати. Никиту эти бабушкины слова будто выстреливают в дверь. Только под окошком жалобно хрустнул под его сапогом новорожденный хрупкий ледок. «Нет, пусть он скажет, кто дал ему право распоряжаться», — требует Митяй. «Нашелся хозяин». Никита молча старательно месит в ведре раствор, будто речь идет вовсе не о нем. «Ну чего ты там сопишь? Скажи, это твоя личная банька, да?» «Че это она вдруг моя-то?» Не поднимая головы от ведра, негромко возражает Никита. «Сам знаешь, общая банька наша». «Ага, общая, наша. А почему ты один распорядился? Почему нашу баньку отдал?» Никита молчит. «Правда, Ника, кто тебя за язык дернул?» Вступает в разговор Михась. «Ведь мы же, кажется, за рог давали не выказывать никому наше местечко. Ну скажи, ты обещал или нет?» «Ну, обещал». «Нарушил свое обещание?» «Ну, нарушил». «Так кто тебя за язык дернул? «Никто», — тихо признается Никита.